погромче. Уеби погромче чуть-чуть. О, отлично. Вот, все так. Так. Ебать, большая дорога пороха. Манхолланд Рекордс. Сырок Хохланд порезал на местности. Вышли по улице пацаны. Са проститутка. Внутри меня таблетка Виагра. Сфоткай свои шины. Не трожь эту, она обоссана. Походу ржавчиной. Саша вляпался. Сережа вмазался. Я тоже, но в ногу. Тебя полапал за жопу. Четыре колеса от Авео. Сегодня ты сосешь медленно. В носу белым бело. В конце концов все это меня из себя вывело. Следы микроинфаркта на лицо. Убиваю себя и брата. С утра на фартуке. Сестра зовет Фарука. Давай плана сюда, сука. Слишком холодно, блять. Ради тепла бухой. И въебал дорогу жирную. Чувак из посада бодяжит, написал свой адрес, зашел, поиграл полчаса в Xbox, но ломал комедию, купил за кусок зелени бит-машину. Ты кидаешь меня на яузе, передаю Бутсову чай на зону. Ты кончаешь мне в зонт, хотя твоя Зоя послала Бизону на камеру. Виски залило горе, пиво запил горечь. Поменялась речь, поменял картечи, патроны Калашникова. Устала бабушка, чешет с рынка. Устала, я чешу затылок дворовых собак и пороховых сук. Оставил без тропы подруга в лоскутах. Она походу бомж нах. Показала фак из парша. 9-1-1, мы вылетим на ковре. Ты админ, ты Аладдин, вас нахуй Дима. Ты неисповедима, юзал с картины Репина. Половину всего героина, героина фильма погибла в твоих руках. Соси хуй, пизда ебаная нахуй. Перегибание тела на студию нахождение себя же в тени храма. В колесницу справа покровитель всего этого страфа. На выдохе заявлена писанина. Аплодисменты вперед, расчехление момента. Здравствуйте, я хочу вас юзать в уши. Пороги в изменении расстройства. Но не так устроена утопия Ромы в предисловии под стоны. Раскрытие это лишь то, чем обусловлено. Перекрытие соснах, осенью поздно, в лопастях над пропастью. Перевернутые картины клоунада. Мир без печали, а проекция основана на инъекциях журналист Рома. Эйф и доноры на рейбе. Прошло время, все стлело. А из пепла будет построена новая вселенная. В связи с этим новую форму примет эстетика. Марафон на стенде в свете событий. Как это неудивительно.